Друзья, перед началом ролика хочу обратить ваше внимание на молодой канал Freedom Game. На нем вы увидите обзоры всех современных игрушек и много-много всего интересного. Ссылка на канал в описании к видео. Друзья, всем привет! Сегодня я решил подать объявление на сайт Бюро Находок, на еще пару групп ВКонтакте зацеплю, о том, что я потерял свою любимую балалайку. Знаете, что обязательно позвонят мошенники, да, и будут предлагать вернуть мою балалайку за вознаграждение. В общем, вот оно само объявление, и ждем первого звоночка. Алло. Алло. Да, да. Слышь, что за балалайку нахуй? Я тебе сам звонил, разговаривал. Да вот только что звонок был, но что-то связь не связалась, я не поговорил. Блин, слышь, ну а что это? Забрать ее хочешь? Блин, у меня концерт завтра. Вы нашли ее, да? Ну так-то мы, ну да. Ну, конечно, хочу забрать, я не просто так объявление разместил. 10 000 устройств? Десятка? Блин, дружище, да я вообще безработный студент, мой вон так. Пятак вон, я матери звонил сейчас, рассказал за ситуацию, она пятак дала, говорит, если что найдет. Ну давай, за пятак, что ты ей делать, если ты балалайкой будешь, блин? Где сейчас находишься, куда приехать? Я нахожусь, в общем, от Митина две остановки в сторону. Может, я лучше сам подъеду, просто чтобы тут движняк наш не видели. Ну, к Митину знаешь, где там, Евросеть? Ну, а я могу как раз-таки вернуться туда, на остановку, я ее и забыл. Я тебе еще раз говорю, ты знаешь, где там Евросеть, Связной, 8 метров, знаешь? Да, знаю, ну, конечно, знаю, я там 100 раз за тебя. Через сколько там людей? Ну, я думаю, минут 30 примерно. Другой номер телефона есть? Нет, у меня нет, у меня один только номер. Сейчас время сколько у тебя есть, человек другой? Так, время 9:45. Сколько? 9:45, а у вас что, другой регион? Не, я тебя просто наш меньше посмотрю. А, без 15:10 время. Ну давай, короче, 15 минут. Тебе что? 15:11, тогда давай. Все, давай, я тогда в Евросеть, к Евросети подойду, да? Подойдешь, наберешь, да. Все, хорошо, давайте. Алло. Слушай, ну я на такси доехал по-быренькому, словил. Тут вот торговый центр «Ковчег». Ну. И в нем вот Евросеть. К ней подходить? Давай туда. Ага. Ты сейчас где вообще? Ну вот, все, я зашел в торговый центр. В каком районе? «Ковчег», прям вот он на повороте. Вот тут спуск в метро, и тут «Ковчег», вот Евросеть на первом этаже. Ну, давай 5 минут. Жди. Хорошо, все, жду, я около Евросети. Алло. Алло. Алло. Шум какой-то, как будто, правда, у них там глушилки стоят. Да. Сейчас слышу? Да, сейчас слышу. Там какие-то помехи прям сильные. Ну ты где стоишь вообще? Прям вот у входа в Евросеть. А в чем один? На мне пуховик синий, без шапки я такая, лохматая у меня прическа. Видишь? Нет еще. А ты где? Вот подхожу, у тебя там нет. В смысле, где ты подходишь? Ты с какой стороны идешь? От центрального входа или сзади заходишь? Ну да. А? От центрального. Ну вот я к центральному входу сейчас вывернул. Ты как одет? Тут просто много людей. Ну, со мной на телефоне, иди на связи. Я иду на связи к тебе на телефоне. Ну, пошли к Евросети, подходи обратно, разворачивайся. Понял, иди обратно. Ну вот, все, у входа я. Ну вот, сейчас вижу тебя. Так, заходи вовнутрь. Вовнутрь заходи. Евросеть само. Понял, захожу. Да, да. Зашел. Терминал, видишь, стоит? Да, вижу. Тут и... Подошел. Электронные кошельки, там есть написано? Так, сейчас тут реклама какая-то, секунду. Дотронуть. Электронные кошельки, типа. Все, я вижу, да, вот электронные кошельки вижу. Нажимай на них. Нажал. Киви кошелек. Как? Киви кошелек. А, киви кошелек. Нажал. А, что пишет? Ну, введите номер кошелька. Как куда перейти? Набирай 909. 909. Ага. 610. А мы это все для, зачем сейчас сделаем? Ну, я сейчас подойду, отдам тебе твой балалайку, нажму оплатить сам, тебе у чека пойду. А, все, понял. Так, 610. 15. 30. Продиктуй. 909-610-1530. Продолжить нажимаю. Продолжить. Нажал. Что пишет? Пишет, внесите деньги. Вставляй деньги, я зайду прямо, а там тебе нажму больше. Так, 5000 я вставляю у меня на одной бумажке. Все, затянул. Ну ты ничего не вставлял, что ты обманываешь. А? Ты ничего не вставлял, что ты обманываешь. В смысле не вставлял? В прямом смысле. Ты меня видишь? Ну конечно, я тебе вставляю деньги, я подожду. Так я вставил 5000. Вы видите меня или нет? Вы где стоите? Да ты вставляй деньги, чем и голову копасируешь. Да я ж вставил, я вам говорю, 5000. У меня одной купюры была, вот я вставил. Сейчас у меня она горит, что вы внесли 5000 на экране. Ну, продолжи, нажми, сколько комиссия. Сейчас, секунду. 3% комиссия пишет. 45 рублей. Продолжи еще нажми. А продолжить это уже тут написано, внести деньги на счет. Пиздоболка, блядь. В смысле? В прямом смысле. Ну нажимай оплатить, а я с чипа выходи. Ну, ты же сказал, сам нажмешь оплатить. Вы че? Ну нажимай, да, выходи. Раз ты имеешь, Паша, я видел, что ты ничего не носил. Да нажимай, да, выходи с чека. Как ты видел, если я положил 5000? Да ты, я тебе говорю, нажми, выйди сюда с чеком, просто нажми чек, вольняй, да, сюда. Нет, я сейчас отмену операции сделаю, подходите, мы договаривались с вами по-другому. Да ты ничего не ложил вообще. Вы же сказали, что вы зайдете с балалайкой и нажмете оплатить сами. Да ты дура ебаная, ты вообще дома сидишь, ты что мне рассказываешь? Дура это ты, блядь. Иди с балалайкой переход побирайся, понял? Лошара ебаная. Овца ты ебаная, ты лошара. Блядь. Тебе по жизни, блядь, по переходам с этой... Обиженная голова твоя. Ты думаешь, я тебя не выкупил, что ты даже сюда не приехал? Тух. Ну у тебя же, блядь, надежда до конца была, что ты кинешь все равно. Надежда до конца. Ну да, а что, не я так? Я же вас хуесос сразу слышу. Хуесос это ты, блядь, подшканарная. Давай, чего ты, блядь, базаришь? Базаришь, нахуй. Хотела билетить, бросил трубку морозина. Но они сейчас, да, уже узнают, когда с них стебутся, блядь. Узнают, блядь, уже тоже, блядь, у них работает соображалка. Выкупил, блядь. Слышь, чё ты базаришь, блядь, нечисть? Ты чё, обидел? Нечисть это ты, понимаешь? Нет, я обижаю таких, как ты. Блядь, не знаю, ты меня ничем не обидел, блядь. По-моему, ты расстроился, что тебя расстроили. Слышь, анчоус, чё тебе надо? Ты знаешь, что анчоус это морская такая рыбка, блядь? Да, у которой мозгов нет так же, как ну может. Вот, блядь, получается, что анчоус ты, а не я, блядь. У тебя мозгов нету по-другому денег зарабатывать? Хуй, что делать? Короче, сваливает от разговора, блядь, даже понимает, что сказать ему особо нечего мне, блядь. Ну чё ты, блядь, труп, сука. Ты хуйло-то. Ну, я слушаю, говори. Пошёл нахуй. Ну, а чё ты труп бросаешь, понял? Хуйло, ёпта, слушай меня сюда, нахуй, блядь. Я больной, нахуй. Ты пидрила, я тебе отвечаю за слова. Трубки бросаешь, как девочка. Иди нахуй, сука, больной человек. Ты девочка, блядь, что ли, я не понимаю. Ты что, другие выражения не знаешь? Поверил тебе. А? Ты другие выражения знаешь? Иди нахуй, пидор, блядь, девочка я или мальчик, тебе какая разница, ты, блядь. Иди, ты баба, блядь, ёбаный в рот. Какой ты мужик, хуйню представь. Иди нахуй, пидорас. Ты... Ну, неплохо у него так очко бомбануло. Орал, блядь, как резанный, видели. В общем, нормально я его достал, блядь. Хотя особо ничего даже не пришлось для этого говорить. Просто тупо звонками его заебал. В общем, друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Не попадайтесь на уловки мошенников. Видите, продолжают они обманывать людей на сайте Бюро находок, Бюро потерь. Подписывайтесь на канал. Всем мир.